Ева. Взгляд Микаэля светился какой-то особой нежностью. Мне кажется, прежде я не видела, чтобы он смотрел на меня так. «Мик, что случилось? С тобой все хорошо?» «Все лучше, чем хорошо». Он потянулся к моему лицу, чтобы убрать с него спутавшиеся за время сна пряди, и тут я заметила костяшки его пальцев. Резко сев, я перехватила его руку и ближе притянула ее к себе. «Что это?» «Пустяки, милая, не бери в голову». «Микаэль, надеюсь, это не то, что я думаю». Мое сердце лихорадочно колотилось. «Неужели он совершил такую непростительную глупость из-за меня?» «Ты был у Барри?» — спросила я, хотя ответ и так был очевиден, а молчание Фостера окончательно убедило меня в верности моей догадки. «Зачем? Ты понимаешь, что из-за этого тебя могут дисквалифицировать. Ты потеряешь место капитана команды». «Мне все равно», — спокойно ответил он. «А Джоэл, ты подумал о своем отце, подумал, как скажется на нем твой уход из команды». Я была зла, очень зла, и в первую очередь на себя. Как я сразу не заметила его состояние и его намерения. Если бы я поняла все раньше, то не позволила бы ему никуда уйти. Он не может рисковать своим будущим и здоровьем Фостера-старшего из-за меня. «Ева, все будет хорошо. Мы с Барни...» Он снова специально перековеркал его имя. «Пришли к согласию. Ты не знаешь его, не знаешь, какой он злопамятный. Хуже всего, что Микаэль и правда не понимал, чем это может обернуться. Не думай об этом. Давай собираться к Джеру, если не хочешь принять мой план, и остаться со мной в номере». Настроения идти на вечеринку не было совсем, но Фостера ждала его команда. Мне не хотелось быть одной из тех девушек, ради которых парень отказывается от своих друзей и своей привычной жизни, поэтому я заставила себя пойти в ванную, чтобы смыть остатки сна. В номере Джереми было всего человек 10, вся команда не поместилась, поэтому вратарь снабдил товарищей по команде алкоголем, а затем все разбрелись по номерам маленькими группками. У Джера же собрались все, кто мне дорог. Стефан, Оливия и Чарли — и, к моему большому сожалению, Аманда. «Я уже думал, мне придется отправляться к вам, чтобы прервать ваш страстный секс и силой вытащить сюда», — поприветствовал нас Чарли, за что тут же получил толчок в бок от моего брата. «Ай!» — возмутился он. «Ева, ты должна угомонить этого дикого парня. Объясни ему, что нельзя распускать руки». Стефан сегодня был мрачнее тучи. И шутки Клейстона могли ему дорого стоить, поэтому я поспешила к брату. «Пойдем подышим воздухом». Я почти силой потащила его на балкон. Краем глаза я заметила, что Лив тоже была грустной. Мне даже показалось, что она плакала. Ее глаза были слегка опухшими, хоть она и старалась это скрыть с помощью косметики. Стефан устало оперся на перила, когда за нами закрылась дверь, и уставился на огни ночного Ванкувера. Буквально на мгновение я невольно залюбовалась этой красотой. Где-то вдали, на горизонте, блестел залив, и в нем, словно огромное зеркало, отражалось звездное небо. Ночь была ясной, звезды блестели так сильно, что, казалось, можно было прикоснуться к ним рукой. Я набрала полную грудь прохладного ночного воздуха и решилась задать вопрос. «Не хочешь рассказать, что с тобой происходит?» Брат упорно молчал. Я подошла ближе и уткнулась лбом в его спину. «Стефан, я же чувствую тебя. Чувствую, что тебя что-то тревожит. У тебя сегодня снова был приступ. Почему я узнаю это от других людей?» «Да», — тихо ответила я. «Прости, что меня не оказалось рядом». Его голос был полон печали. «Ничего страшного, Стеф. Со мной был Мик. Брат обернулся ко мне, и я увидела в его глазах боль». «Но это должен был быть я, Ева. Я, а не Микаэль, должен был поддерживать тебя, помогать тебе. Ведь это то, что я делал всегда, то, что я обязан делать всегда». Он крепко прижал меня к себе, и я почувствовала, как он дрожит. «Ты же моя младшая сестренка, Ева. Я должен заботиться о тебе и оберегать тебя». Он нежно поцеловал мою макушку. Я прикусила губу, стараясь сдержать слезы. В этом был весь Стеф. Он с детства взвалил на свои плечи заботу обо мне и к своей роли старшего брата относился очень серьезно. У него даже никогда не было настоящих продолжительных отношений. Девушек у него было много, но ни одной любимой. Стефан всегда говорил, что в его сердце больше нет места ни для кого. Я немного отстранилась от брата, чтобы взглянуть ему в глаза. «Стефан, ты же знаешь, что я люблю тебя. Очень люблю. Ты всю мою жизнь был рядом, помогал мне в моменты, когда я сама была готова сдаться. Но теперь я не одна, Стефан». Я нежно коснулась ладонью его щеки. Брат выглядел растерянным. «Теперь пришла моя очередь заботиться о тебе», — продолжила я. «Я хочу, чтобы ты был по-настоящему счастлив, чтобы, наконец-то, в твоем сердце появилось место еще для кого-то». На его лице промелькнула тень печали. Похоже, там уже поселился кто-то. И я даже знаю, кто. Я отняла руку от его лица и облокотилась спиной о перила. «Что происходит между тобой и Лив? На вас двоих сегодня лица нет». Стефан тяжело вздохнул. «Между нами ничего нет, и Оливия это знает. Мне казалось, между вами все серьезно. С первого дня у вас была такая страсть, ты даже вступление в команду пошел праздновать с ней», — с улыбкой поддела я брата. Еще на той первой вечеринке мы договорились, что между нами не будет ничего серьезного, просто секс без обязательств и веселое времяпровождение». «Романтично, ничего не скажешь. Хотя со стороны мне казалось, что у вас все более чем серьезно, потому что я тебя таким не видела ни с одной девушкой». Стефан уронил голову на грудь и закрыл лицо руками. «Я так запутался, Ева. Очень. Я действительно чувствую, что это нечто большее, не просто секс. Не знаю, возможно, это и есть настоящая любовь. Так и в чем тогда дело?» Я аккуратно отняла от его лица ладони. «В том, что мне страшно. Я не понимаю, что со всем этим делать. Я еще никогда не западал так сильно ни на кого. Стефан, просто позволь этому случиться. Открой свое сердце, и все будет как надо». «Не думаю, что теперь это возможно», — печально ответил Стефан. «Почему?» «Потому что я крупно облажался, сестренка. Я уже какое-то время пытаюсь держать дистанцию между нами. А сегодня... сегодня я ее обидел. Сказал, что не хочу быть с ней больше, и что наша игра в пару зашла слишком далеко». «Ох, Стефан!» — я обняла брата. «Все можно исправить. Поговори с ней, объясни все как есть. Я уверена, Лив простит тебя». «Думаешь?» — в глазах Стефана мелькнула слабая надежда. «Она без ума от тебя, поэтому если она услышит твои объяснения и извинения, уверена, она тебя простит. Но как же ты? Я же не могу оставить тебя. Ты не оставляешь меня, Стефан. Я знаю, что ты всегда рядом и что я всегда могу обратиться к тебе. Но тебе пора начать заботиться о ком-то другом и в первую очередь о самом себе. Обещай мне это». «Я люблю тебя, Ева. И я тебя. Ну? Давай вернемся. Уверена, кое-кто ждет тебя». «Я уже собрался идти за тобой». Микаэль тут же заключил меня в объятия, как только мы вернулись в комнату. «Ты знаешь, что у тебя проблемы с терпением», — улыбнулась я, легко целуя его в щеку. «Его вообще нет, когда дело касается тебя». Губы Мика властно накрыли мои. Я тут же с готовностью впустила его в свой рот. «Эй, народ, никаких поцелуев!» — закричал Джереми. «Мы тут собрались для того, чтобы напиться». Микаэль недовольно зарычал, а я глупо захихикала. Рядом с этим парнем я была безмерно счастлива.